Через час Ричард шагал по улице Дюваль, раздумывая над тем, как лучше организовать новые отношения с банком, где пообедать и почему он соврал Костелло. По первому вопросу он принял решение снять деньги со счета и носить их в кармане штанов. По второму – последовать совету своего приятеля-бельгийца, съесть громадный стейк, потом мороженое и запить все это двумя бутылками воды. И по третьему – он соврал, потому что не видел причин говорить правду. Ричард не понимал, почему его разыскивает частный детектив из Нью-Йорка. Он никогда там не жил, да и вообще ни в одном из крупных северных городов. На самом деле он нигде не жил. Это стало определяющим фактором его судьбы и сделало тем, чем он стал. Его отец был офицером корпуса морской пехоты на действительной службе, и родители постоянно таскали Ричарда по всему миру с того самого мгновения, как мать вынесла его из родильного отделения госпиталя в Берлине. С тех пор он жил на бесконечно сменяющих друг друга военных базах, причем по большей части в удаленных и не слишком дружелюбных частях света. Затем сам поступил на службу в армию, стал следователем военной полиции и снова жил и нес службу на тех же самых базах, разбросанных по всему миру, пока в результате политики мирного дивиденда не закрыли его подразделение, а он не оказался на свободе. Мирный дивиденд – политический лозунг, провозгласивший экономическую выгоду от снижения затрат на вооружение. Тогда он вернулся домой, в Соединенные Штаты, и стал путешествовать по стране как самый обычный, не слишком состоятельный турист, пока не объехал ее всю, а его сбережения не подошли к концу. Тогда он нанялся на пару дней копать ямы под бассейны, пара дней превратились в пару недель, а недели в месяцы, и вот он уже осел здесь. У него нигде не было родственников, которые могли бы оставить ему наследство. Он никому не был должен денег, никогда ничего не украл и никого не обманул. У него не было детей, его имя значилось всего в нескольких официальных бумагах. Кроме того, он совершенно точно знал, что никогда не слышал о женщине по фамилии Джейкоб. Так что если Костелло и хотел от него чего-то, Ричарда это не интересовало. Во всяком случае, не настолько, чтобы выбраться из своего укрытия и впутаться в какую-нибудь историю. Потому что он привык быть невидимкой. Передняя доля его головного мозга знала, что это своего рода комплекс, реакция на ситуацию, в которой он оказался. 2 года назад его мир перевернулся с ног на голову. Из большой рыбы, плавающей в своем маленьком пруду, он стал никем. Он был старшим и уважаемым членом сообщества, подчиняющегося суровым законам, а превратился в одного из 270 миллионов безымянных граждан. Он был востребован и чувствовал себя нужным, а теперь стал лишним. Прежде ему постоянно говорили, где, когда и сколько времени он должен находиться, и вдруг он оказался наедине с самим собой, на территории в 3 миллиона квадратных миль, впереди у него было еще лет 40 такой жизни и никакого расписания или карты указаний. Передняя доля его мозга твердила, что его реакция вполне объяснима, что таким способом он пытается защититься от новой реальности. Реакция человека, любящего уединение, но обеспокоенного своим одиночеством. И еще, это опасная реакция, и он должен с ней бороться. Но самая тайная часть его мозга, прячущаяся за передними долями, нашептывала ему, что ему такая жизнь нравится. Ему нравилось ощущение таинственности и собственная скрытность, и он тщательно их оберегал. Внешне он вел себя дружелюбно и был общительным, но почти ничего о себе не рассказывал. Ему нравилось платить наличными и путешествовать на автотранспорте. Однако его имя никогда не значилось в списках пассажиров или на копиях чеков. Он никому не открывал своего имени. В Ки-Уэсте он поселился в дешевом мотеле, назвавшись Гарри С. Труманом. Пролистав регистрационную книгу, Ричард обнаружил, что таких, как он, много. Здесь останавливались почти все из 41 президента США, даже те, о которых никто никогда не слышал, вроде Джона Тайлера и Франклина Пирса. Довольно быстро Ричард понял, что в Ки-Уэсте имена ничего не значат. Ему махали рукой, улыбались и говорили «привет». Местные жители считали, что у каждого человека есть своя тайна. Ему было здесь уютно, слишком комфортно, чтобы спешить покинуть это место. Около часа он гулял по шумным жарким улицам, потом свернул с Дюваль к прячущемуся во дворе ресторанчику, где его узнавали, подавали стейк такого размера, что он свисал с тарелки, и кроме того, у них имелась его любимая вода. Вместе со стейком принесли яйцо, жареную картошку и салат из летних овощей, а также мороженое с соусом из горячего шоколада и орехов. Ричард выпил еще кварту воды и 2 чашки крепкого черного кофе и довольно отодвинулся от стола. «Ну, теперь вам хорошо?» — с улыбкой спросила официантка. Ричард ухмыльнулся и кивнул. «Самое яблочко!» — ответил он. «Вы даже выглядеть стали лучше!» «Я и чувствую себя лучше!» Он сказал правду. Ему было 38, и он еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Ричард всегда отличался крепким здоровьем и силой, но последние 3 месяца помогли ему выйти на пик формы. В нем было 6 футов 5 дюймов, и он весил 220 фунтов, когда уволился из армии. Через месяц после того, как он поступил в бригаду строителей, работа и жара сожгли 10 фунтов. За следующие 2 месяца он набрал 30 фунтов чистых могучих мышц, Работа была очень тяжелой. Каждый день он перебрасывал с места на место около 4 тонн земли, камней и песка. Ричард отработал особую технику. Вгрызался лопатой в землю, доставал ее, поворачивался и выбрасывал, при помощи которой все его тело было задействовано постоянно. Результат получился потрясающий. Он до черна загорел на солнце и находился в великолепной форме. «Как презерватив, набитый каштанами», — так сказала одна девчонка. Он решил, что ему требуется съедать около 10 000 калорий и выпивать 2 галлона воды, чтобы поддерживать свою форму. «Работаете сегодня вечером?» — спросила официантка. Ричард засмеялся. Он зарабатывал деньги, занимаясь физическими упражнениями, за которые многие оставили бы целое состояние в роскошных фитнес-клубах больших городов. А сейчас направлялся на вечернюю работу, за которую ему тоже платили, хотя большинство мужчин с удовольствием делали бы ее бесплатно. Он был вышибалой в стриптиз-баре, в том самом, где о нем расспрашивал Костелло, на Дюваль. Он сидел там всю ночь без рубашки, изображал из себя крутого парня, пил за счет заведения и следил за тем, чтобы никто не обижал обнаженных женщин. А потом ему давали за это 50 баксов. «Печальная обязанность, но кто-то должен ее выполнять», — сказал Ричард. Девушка рассмеялась вместе с ним. Он заплатил за обед и вышел на улицу.